члены организации «Внецерковное христианское движение» – 50 тысяч, «Дух Иисуса Христа» – 37 тысяч, «Армия спасения» – 15 тысяч и другие. Православных – около 25 тысяч человек. Нужно сказать, что японцы в большинстве своем малосведущие в тонкостях христианства. Их прагматический ум не склонен к абстрактно-мистическому христианскому учению. Они относятся к нему с каким-то недоверием и страхом. Среди миссионеров постепенно сложилось мнение, что японская действительность – не очень хорошая питательная среда для христианства. Упорное нежелание японцев принять христианские идеи, многие даже пытались объяснить якобы нерасположенностью японского сознания к более, нежели синтоизм, буддизм или конфуцианство, сложной мировоззренческой системе. Хотя прямого воздействия на национальную психологию японцев христианство не оказывает, оно влияет на их поведение косвенным образом. Это видно на примере деятельности адептов новых религий синко-сюкё. Новые религии возникали под влиянием самых различных факторов, чаще всего, когда терпели крах прежний идеал. Одни из них были духовно связаны с какими-то определенными событиями в истории Японии, другие оказывались результатом активности предприимчивых дельцов от религии. В основу новых религиозных доктрин положены определенные догматы синто, буддизма или христианства, или же эклектическая смесь всех этих религий. Все синко-сюкё условно можно объединить в следующие группы: религиозного согласия, неосинтоистские, метабуддийские, неоконфуцианские. Среди синко-сюкё религиозного согласия выделяются прежде всего секты, придерживающиеся монотеизма. Они признают единого Бога, которого объявляют Творцом Вселенной. Все люди считают сектанты религиозного согласия дети Всевышнего, который печется об их счастье и благополучии. Несчастья и болезни, утверждают они, сваливаются на людей потому, что те нарушают гармонию между объективной действительностью и внутренним «я», потому что уклоняются от соблюдения высших законов неба. Основными догмами таких сект можно назвать следующие: вера в Создателя, соблюдение моральных заповедей, любовь к ближнему, стремление к миру и благополучию. В культовой практике адептов религиозного согласия дух синто вполне уживается с буддизмом и христианством. Секта Сэйтё-но-иэ, дом роста, является наиболее ярким представителем синко-сюкё религиозного согласия. Сэйтё-но-иэ возникла в 1930 году. Догматы ее состоят из смеси буддийских и христианских доктрин. Из христианства заимствована идея о едином и добром Боге-творце. Из буддизма – положение о медитации. Согласно учению основателя этого религиозного направления Танигути, известного своими крайне правыми взглядами, человек, осознавший себя сыном Бога, якобы наделяется неограниченными возможностями и становится полным хозяином своей судьбы, своего внутреннего мира. В Японии имеется 45 церквей Сэйтё-но-иэ и около 2000 домов для собраний. Служба в церквах начинается с чтения одного из священных текстов. Затем проповедник произносит речь об учении Танигути, после чего присутствующие обмениваются рассказами о чудесных исцелениях. В заключение следует дзаданкай – беседа за чашкой чаю. Молящиеся обычно пребывают в позах созерцания – синсокан. Численность приверженцев – около 1,5 миллионов. В основном это представители средней, отчасти крупной буржуазии и интеллигенции. Большинство активных адептов – женщины средних лет. К Сэйтё-но-иэ примыкают Сэкай-кюсэй-кё – религия спасения мира, насчитывающая свыше 500 тысяч приверженцев, и ПЛ-кёдан – религиозная ассоциация абсолютной свободы.